Глава 47. Ангелина. Первое, что чувствую, когда просыпаюсь утром, это тошнота. Она неумолимо подкатывает к горлу, как только я открываю глаза. Мне приходится скинуть с себя руку Макса, что лежит на моей груди, и побежать в ванную комнату. Времени хватает только на то, чтобы быстро захлопнуть за собой дверь и согнуться пополам перед унитазом. После того, как все заканчивается, приходит подобие облегчения. Тяжело дышу, пока умываюсь и привожу себя в порядок. Прошлая ночь была волшебной. Я, наконец, решилась и все рассказала ему. Вчера я была такой дерзкой и отчаянной, но сегодня мне почему-то сложно посмотреть ему в глаза. После признания в любви мужчине чувствую себя ужасно уязвимой. И как теперь я ему в глаза смотреть буду? Что скажу? Всем девочкам с детства прививают правила не говорить о чувствах первой, не приглашать мужчину на свидание, не целовать и вообще вести себя так, будто ты близка к равнодушию. Конечно, в нашей ситуации понятно, что я далеко не равнодушна к этим невозможным мужчинам, но страсть, желание или даже влечение – это одно. А вот слова любви в современном мире – это редкость. По крайней мере, искренние слова. Ведь я вчера была вполне искренна. Как же поведет себя Макс? Будет холоден? Будет нежен? Или сделает вид, что ничего не было? Тщательно чищу зубы и только потом набираюсь храбрости и выхожу из ванной. Макс лежит в постели и набирает что-то в своем смартфоне. Когда я подхожу ближе, мужчина отвлекается от дел и с беспокойством спрашивает. «Ты как, ангел?» Я беспомощно пожимаю плечами и ложусь на постель рядом с ним. «Уже лучше», — сообщаю ему. «Знаешь, что нужно, чтобы избавиться от тошноты во время беременности?» «Что?» «Хороший завтрак», — серьезно заявляет он. «Нет». Я морщусь и закрываю лицо в подушку. «Да». Макс придвигается ближе. «Всезнающий Гугл не врет». «Ты с утра пораньше искал, как облегчить мое недомогание?» Смотрю на него с удивлением. «Ага». Макс снова смотрит в экран. «Я уже распорядился подать нам завтрак. Так что отказы не принимаются». Я искренне не знаю, как еда может помочь от тошноты, но не хочу разочаровывать мужчину. «Ну ладно», — вяло соглашаюсь, — «если только кусочек хлеба». «И хлеба, и хрустящих тостов с джемом, и сочных фруктов, и морепродуктов». Начинает загибать пальцы он. «Ты какой сок любишь?» «Яблочный». «А сок манго любишь?» Я недолго раздумываю, а потом киваю. «Сегодня вечером мы улетаем, малышка». Рука мужчины сгребает меня в охапку и притягивает к себе. «Но у нас есть еще целый день, чтобы насладиться солнцем Испании. Бывает свадебное путешествие». Макс лукаво приподнимает бровь. «А у нас с тобой предсвадебное путешествие». Я невольно улыбаюсь. «Да? И чем же ты хочешь заняться?» «Предлагаю покататься на американских горках». С энтузиазмом говорит босс. Мои глаза округляются от паники. Я ужасно боюсь высоты. Я не... «Ангел, ты такая забавная!» Мужчина прижимает меня крепче к себе. «Ты думаешь, я и правда потащу беременную на опасный аттракцион?» Я с облегчением выдыхаю. «А тогда куда мы поедем?» «Куда мы поедем? Сюрприз!» Улыбается Макс и внезапно целует меня в лоб. «Но готов поспорить. Тебе понравится!»